Нет, это типа местные ополченцы. Несколько крупных воротил баштана, когда в системе начали хулиганить пираты, сбросились, купили десяток кораблей, вооружили их и назвали охранной эскадрой. С тех пор эти самые воротилы решили, что они теперь правят всем сектором, стали местными боссами, разъяснил Хороняка. Ты так сказал, что сразу понятно, это не так. Они слишком разные, слишком много точек соприкосновения, и все они дельцы, а не бойцы. Устраивать резню им не хватает духу, а эскадра состоит из кораблей, каждому из которых платит кто-то конкретный. Короче, нет единства, нет цельного командования, но вот что они так прямо угрожают, это новость. Случилось что-то, пожал плечами Юджин, сам видишь, кораблей мало, угу. Ну, сядем, навестим Ирхыма, и все узнаем, что еще за Ирхым, заинтересовался Рика. Торгаш, вроде и неплохой мужик, но в то же время скользкий, доверять ему не стоит, но дела вести с ним можно, заметил Хороняка. Это да, только ушки на макушке держать нужно. Плевать я хотел на ваших Ирхымов. Садитесь, давайте. Хочу как можно быстрее избавиться от пленного, буркнул Текс. Сделаем. Надеюсь, от тебя мы тоже избавимся, естественно. Ваши корыто и близко не подпустит к синему раю. Синий рай, это ж золотой мир. Чего ты там забыл? Там что-то забыл Айден. Вот за ним и мне туда придется лететь. Ясно. Дело будет явно непростым, хмыкнул Юджин, сочувствую. А в чем проблема? Спросил Рика. В том, что на синем раю копов столько, что не протолкнуться, и законы там жесткие. Шаг влево, шаг вправо, тюрьма или пинком под зад с планеты. Но Текс ведь законник, а им плевать. Если Текс попытается там кого-то убить, моментально получит под зад, и уже никогда не сможет вернуться. Поэтому, чтобы достать Айдена, у него есть всего одна попытка, и я намерен ее не профукать, буркнул Текс. Хватит уже болтать, запрашивай оператора. И идем на посадку. Как скажешь, босс, хмыкнул Юджин. Все шло как по маслу. Прямо-таки подозрительно. Оператор, стоило только сделать запрос, мгновенно ответил. Будто сидел, скучал, только и ждал, когда поступит вызов. Мало того, что ответил быстро, так еще и сразу же предоставил посадочную площадку. Да еще и не на станции, а прямо на планете, причем со вспомогательной гравиплатформой. Иначе говоря, Рокоту не придется тратить топливо на спуск, корабль сядет на платформу на низкой орбите, а затем его медленно опустит к поверхности планеты. Это было настолько необычно и странно, что Юджин и Хороняка напряглись, принялись проверять бортовое оружие, на всякий случай просмотрели весь пакет документов на корабль. В чем паника? Рассмеялся Рика. Вам никогда не везло? Ну, подумаешь. Подумаешь, перебил его Юджин. Так просто не бывает. Так, это как? Здесь всегда все забито. На планету сесть сразу можно только по блату, или же если ты заключил крупный контракт, собрался платить столько денег, что местные тебя в задницу готовы целовать. А тут, еще и кораблей мало, операторы свободны. Что-то тут не так, согласился с ним Хороняка. Ну вы и паранойки, рассмеялся Рика. Может быть, кивнул Юджин, но лучше перестраховаться и быть готовыми к неприятностям, чем быть застигнутым. Лучше перебдить, чем недобдить. Куда короче и красноречивее выразился Хороняка. Во-во, согласился с ним Юджин. Чего бы они не опасались, чего бы не боялись, но и полет к планете, и посадка прошли спокойно. Когда Рокот оказался уже в космопорте и им разрешили покинуть корабль, Рика не преминул возможность подстегнуть старших товарищей. Ну, видите, все же нормально. Погоди, вот когда мы отсюда свалим, тогда уже можно говорить, что все нормально, буркнул Хороняка. Так, с вами было хорошо, но без вас будет еще лучше, заявил Текс, поднимаясь с кресла. Заберу тапка и сваливаю отсюда. Если что, на связи. Угу, хмыкнул Юджин, удачной охоты. Но Текс лишь отмахнулся. Ну а мы куда? Спросил Рика. Мы сначала твоих дроидов в центр заведем, а затем пойдем пообщаемся с Ирхымом. Постараемся быстро сбагрить барахло и свалить отсюда, выдал план Юджин. Как скажешь, легко согласился Рика. Ты с нами? Поинтересовался Юджин у Хороняки. Нет, я как раз лучше роботов отведу, и в баре по соседству подожду, пока их починит. Ну, или вас догоню. Понятно, кивнул Юджин, сильно не напивайся. Ха, а ты шутник. Юджин и Рика летели на гравитакси куда-то за город. Нельзя сказать, что местная столица поражала воображение, как раз наоборот, небоскребов тут толком не было, застройка была не особенно плотной, но все же Рика был безумно рад видеть поля и леса, реки и луга. Они радовали взгляд куда больше, чем однотипные постройки. «Как думаешь, хроняка справится?» — поинтересовался Рика. «Нет, конечно. Думаю, он уже в слюне», — хмыкнул Юджин. «Пропустить такой шанс он просто не может. Какой еще шанс? Так аграрная планетка, куча натуральной жрачки, а главное, нормального бухла. Самогон, виски, коньяк, вина — отсюда снабжается половина центральных миров. А ну, понятно. Хроняка ушел в отрыв», — хмыкнул Рика. «Да, а за роботов не переживай, я предупредил Марго, она их заберет. А чего она с нами не полетела? Не любит она это место и местные порядки, да и Архыма недолюбливает. Чего так, нравы тут довольно специфические. Не понял, да что непонятного? В курсе ведь, что когда началась экспансия в космос, у людей было множество государств и религий? Ну, конечно, вот в этих краях осели выходцы из бедных арабских стран. Знаешь, кто это такие? Нет, но вроде религия у них довольно жесткая. Целая куча правил и законов, и если их нарушишь, угу, религия. Вот только не просто религия, а нечто больше. Это традиции, это образу. Так вот, когда началось освоение планет, людей было довольно мало. Все работали, как проклятые, и естественно, на развлечения, отдых, даже религию времени особо не было. А когда время таки появилось, выяснилось, что на каждой из планет религия изменилась. Местные начали многое трактовать по-своему и... А, стоп, про такое я слышал. Это ты о иеродиаконской ереси говоришь? Собственно, в истории подобное встречалось не раз и не два. В существующих верах, религиях, церквях случался раскол, и появлялось новое течение. Вот и после Великой Экспансии началось нечто подобное. Так, в оранжевом секторе появилась новая секта или культ. В целом ничего опасного, вполне безобидное движение, в котором люди все также верили в Бога, строили церкви, молились, постились и так далее. Однако уже существующая церковь возмутилась, что в церквях на новых мирах служат не священники, прошедшие обучение, а обычные верующие, сами себя назначившие священнослужителями. Довольно долго продолжались трения, нередко переходящие в острую фазу. Причем подобные проблемы возникли абсолютно у всех конфессий, секты, культы, движения и организации появлялись и у католиков, и у православных, и у мусульман, и у буддистов. Кто-то пытался найти компромисс, кто-то вел непримиримую борьбу с отступниками. Сами отступники отстаивали свои права, некоторые упрямились, некоторые отступали. А вот затем началась иеродиаконская ересь. Новообразовавшиеся религии, их мессии, пророки или пастыри прибегли к помощи наемников, чтобы выгнать из своих миров миссионеров старых конфессий. Те в долгу не остались, затребовали помощи у правительства, сил правопорядка, а не получив ее, также заручились поддержкой наемников. И началось. Тут и там взрывались бомбы, устраивались побоища, и даже до сих пор продолжалось противостояние. Да, многие новые религии таки перешли черту, были объявлены террористическими организациями, их запретили и начали преследовать уже как раз силы правопорядка. Другие смогли отстоять свое право на существование, или скорее просто не попались. Как бы то ни было, а на сегодняшний день существовали сотни, а то и тысячи различных религий, в чем-то похожие друг на друга, в чем-то кардинально отличающиеся. Часть из них конфликтовали друг с другом, часть просто игнорировали другие. Вот, к примеру, здесь, на Баштане, находилась так называемая Бейт-Ал-Нур, скала кубической формы, которую, как считали местные, создал сам Бог. И именно в ней во время священной недели можно увидеть воплощение Мессии. Мунтазары, как принято называть верующих свежесозданной религии, живут и ждут новых откровений, которые, как они считают, должны им скоро открыться. Мунтазары довольно воинственно и ревностно охраняют свою религию, свои территории. Вести миссионерскую деятельность здесь строго воспрещено. Ну а для обычных туристов и гостей также есть свои требования. К примеру, женщины не должны появляться на людях без хиджабов, с непокрытой головой и открытыми частями тела. Марго подобное терпеть была не способна и, прекрасно понимая, что от корабля ей отойти не дадут и на 10 метров, предпочла просто остаться на рокоте. Ну а что касается Архыма, закончил Юджин, то недолюбливает она его потому, что Архым не раз и не два звал ее в свой гарем. А когда она отказывалась, сильно обижался и начинал чудить. А нам оно не надо. Решим все свои дела спокойно и свалим. Ну, «Теперь ясно», — хмыкнул Рика. «Но вот знаешь, что мне все-таки не нравится», — меж тем продолжил Юджин. «Ну, как-то странно все. Что именно? Ты опять о том, что мы сели без проблем. Да забей. Ну, повезло, подумаешь. Да странности и здесь, на планете, хватает. Людей на улицах вроде как меньше стало. Ну, может, сезон у них такой, или праздники какие, мало ли. Я здесь частенько бывал, и подобного не помню. Всегда было многолюдно, в городе всегда толпы ходили, а теперь, что-то тут не так, в Сопероста, господина». Внезапно вмешался таксист. «Луды убегают, так как боятся вторжений». «Вторжений? Каких еще вторжений? Чужой корабли был на границе сектора. Говорят, скоро сюда прилетит, будет всех рызат, убиват. Все поля потопчут, ракоморя выпьют, дровья сломают. Вот народ и улетает. Опаньки. Вторжение чужих, вот только этого нам не хватало», — пробормотал Юджин. Глава 5. Заклятый друг. Вай, какие люди. Юджин, дорогой, захады скоры. Перхам широко распахнул руки, будто собирался обнять не Юджина, а гравитакси, на котором они прилетели. А еще Перхам широко улыбался, демонстрируя все свои зубы, часть из которых были золотыми. «Привет, Перхам. Как жизнь, как бизнес?» — обнявшись с приятелем, спросил Юджин. «Ай, какой бизнес?» — огорченно замахал руками Перхам. «Дела совсем плохо стали. Деньги как вода текут, а куда, не знаю. Ни одной новой жены за 2 месяца, гравимашин все старые, как купили год назад, так и все. А чего так, товар испортился, или не покупают? Вай, какой там, не слышали, что ли, к нам этот шайтана летит?» «Какой шайтана?» «Ну, эти чужой шмажой. Так а вот здесь давай поподробнее. Ай, что мы у ворот стоять будем? Пойдем в дом». «Так ты ж чего-то тут стоял? Ждал кого-то?» «Вай, чего тут стоял? Племянник жду. День рождения у него. 20 лет пацан. О, поздравляю. Спасибо, дорогой. Но проходы, проходы. Сейчас тюшить будем, вино пить, мясо тюшить. Пойдем, пойдем. А кто с тобой, кстати? Сын? Ай, джигит какой. Почему не говорил?» «Да нет, не сын это. Партнер по бизнесу». «Партнер?» — удивился Верхом и окинул Рика взглядом. «Да, сообразительный парень, а я уже, сам понимаешь, дряхлею, сам не справляюсь». «Ай, зачем так говоришь? Мужчина дряхлый не бывает, мужчина с годами мудрее становится. Ладно, пойдем скоры». Перхам завел Юджина и Рика в ворота, причем пройти пришлось не через одни, а через 3 ворот. Похоже, Перхам очень беспокоился о собственной безопасности, раз отгородил свою обитель аж тройным рядом высоких и прочных стен. Оказавшись во внутреннем дворике, который легко можно было назвать парком, хозяин подвел гостей к столику, и он был прямо-таки завален разными яствами. Однако Рика обратил внимание, что здесь недавно кто-то сидел. Вон, на грозди винограда оторваны несколько ягод, под столом лежит персиковая косточка. «О, смотрю, ты с обеда на обед», — хмыкнул Юджин, явно заметив то же, что и Рика. «Ай, говорю же, племянник приходил, скоро вернется. Говорит, дядя, я тебя уважаю, но должен с братьями и друзьями выпить, иначе нельзя». «Ну а я что, иды, говорю, традиции нужно соблюдать, ведь так, Гальмюль?» — гаркнул он. «Убери со стола и принеси поесть, у нас гости голодные». «Да не стоит так», — начал было Рика, но Эрхам его перебил. «Традиция. Хозяин должен хорошо встретить гостей, иначе какой он хозяин? Так что там с чужими?» — спросил Юджин, когда они уселись за стол. «Ай, да сказка рассказывают», — отмахнулся Эрхам. «В том году люди болтать начали, что в наш сектор флот этих шайтанов идет. Тут начался паника, фермеры убегали, покупатель не прилеталь. Вай-вай, столько денег потерял, ты не представляешь. Так и что, появились чужие? Нет, так и не пришель. Но тут опять начались слухи, опять люди испугались. Мы тут уже как только не говорили, чтобы сидели спокойно и не бегали туда-сюда. А то уехали, приехали, опять уехали. Сколько можно? Да, не будет никакой чужой шмужой. А если и прилетит, мы его накажем. Чем? А ты не видел, не знаешь? Наши корабли купили, много корабли, оружие купили, ракеты-шмакеты, лазеры-шмазеры. Большой флот у нас тут, 20 кораблей. Рика еле сдержался, чтобы не хмыкнуть. Да уж, большой флот, аж целых 20 кораблей. Вообще-то это максимум на эскадру тянет. Если там, конечно, не крейсера и линкоры, которые их гостеприимный хозяин и посчитал. И если к этим линкорам и крейсерам еще и корабли поддержки прилагаются, тогда действительно, флот. Хотя Рика еще ни разу не слышал, чтобы хоть у кого-то был такой мощный флот, и вряд ли он появится у торговцев фруктами и овощами. «Думаешь, вам хватит сил отбить вторжение?» Не моргнув глазом, спросил Юджин. «Конечно», даже возмутился Лархан. «Броня на корабль много, щит сами мощный, и сам корпус как это бараний тип, таранный тип», подсказал Юджин. «О, точно», усмехнулся Лархан. «Слишаль, да, хороши штука, наши еле нашиль, говорят, нигде нет». Под заказ даже достать не могли. «Эрхэм, иди сюда!» Послышался женский голос. «А, карга старый, ничего сам сделать не может!» В сердцах бросил Эрхэм и крикнул. «Иду, что-то там у тебя не так опять!» Он поднялся из-за стола и отправился к ближайшему домику, который Рика бы обозначил как летнюю кухню. Едва радушный хозяин исчез в дверях, Рика повернулся к Юджину. «Что за чушь?» Спросил он. «Что еще за таранный тип? Корабли с усиленным корпусом, что ли?» Так это же седая древность, я вообще в шоке, что где-то можно найти такое. Ну, видишь, ребятки нашли, усмехнулся Юджин. Я поначалу решил, что речь идет о металлорезе, заявил Рика. Ага, конечно, улыбнулся Юджин. Металлорез был относительно новым изобретением. Фактически это был особый вид корпуса корабля, на носу которого устанавливали несколько манипуляторов, зацепов и фиксаторов. Также там стояли мощные лазеры, термопушки. Вся эта конструкция имела такую цель: при приближении к вражескому кораблю сцепиться с ним и попросту перерезать пополам. Технически называть подобное тараном было нельзя, ведь удара как такового нет, однако кто-то все же решил, что именно таранным типом этот вид корпусов таки нужно назвать. Так вот, подобные приблуды стояли только на 4 кораблях ВКС и все еще проходили испытания. Рика был просто в шоке, когда Эрхэм заявил о том, что подобным снабдили все их корабли. Но кто ж знал, что речь идет о необычно древней технологии, о которой большинство уже успело забыть. Я тебе более того скажу, весь этот флот с большей вероятностью рассыплется в первой же стычке, заявил Юджин. Почему? Да что они могли купить? Грузовозы. Обвешали их броней, нацепили мощный генератор защитного поля, наставили пушек, и никто даже не удосужился проверить, как это все будет работать в бою. Да чего там, уверен, даже учения не проводили. Круто выглядит, и ладно. Думаешь, насчет чужих, не враки? Нет, вопрос только, почему до сих пор вторжение не началось? Год назад, он сказал, слухи пошли. Да, угу, кивнул Рика. Давно уже должны были напасть, но тишина. Ну, видишь, опять поползли слухи. В конце концов, в этом году ведь серьезная заварушка возле оранжевого сектора была, может, из-за нее чужие сюда не добрались, может, но теперь точно доберутся, возле оранжевого им здорово надавали по сусалам. Короче так, надо быстрее тут все свои дела заканчивать и сваливать куда подальше, к черному Джеку, напомнил Рика. Да плевать, куда, лишь бы побыстрее, если тут начнется вторжение, хрен выберемся. Ну, так в чем проблема? Предложи наш хлам, бери деньги и улетаем. А если нет, то просто улетаем. Продадим все где-нибудь в безопасном месте. Сейчас узнаю, сдал ли хороняка роботов, и когда их вернут. Юджин поднялся из-за стола, достал приватник и принялся вызванивать хороняку. За стол он вернулся через пару минут. Хреново, роботов только завтра отдадут. Да уж, нехорошо, согласился Рика, но один день, я думаю, особо роли не сыграет. Хей, надеюсь, не заскучали? С летней кухни подтянулся Эрхэм. Нет, что ты, вот и хорошо, сычи скушать будем. Покушали, мягко говоря, славно. Рика в жизни так не наедался. И когда казалось, что брюхо уже набито по самое не хочу, хозяин объявлял обновление стола, и появлялись новые тарелки и кастрюли. Причем пахло от них столь соблазнительно, что Рика, даже при угрозе лопнуть от обжорства, не мог позволить себе отказаться хотя бы от ложки. Попробовать здесь действительно было что. Во-первых, все, что было на столе, было натуральным. Вообще никакой синтетики. Никаких тебе искусственно выращенных белков типа. Даже мясо было натуральным. Причем его тут было несколько видов. В довершение ко всему к еде предлагались напитки. Это было такое изобилие напитков и нектаров, которое Рика еще ни в одном кафе, ресторане или магазине не встречалось. А их вкус ммм. Оказывается, раньше Рика вообще не знал, что такое виноградный сок, а то, что пил с таким названием, лишь жалкая копия настоящего. Помимо соков имелись и напитки покрепче, молодое вино, некая странная субстанция, именуемая чача, которую, как оказалось, очень уважал Юджин. Когда местное светило начало клониться к горизонту, Рик осознал, что дошел до края своих возможностей. И хоть хозяин и настаивал на продолжении банкета, Рика заплетающимся языком таки смог отпроситься и сбежать. Ему выделили одну из гостевых комнат, до которой он с трудом добрался. Оказывается, молодое вино, которое пилось, как вода, было необычайно коварным. От него заплетался не только язык, но и ноги. Более того, когда Рика таки смог добраться до кровати, он рухнул на нее, не раздеваясь и не разуваясь. Он бы тут же заснул, если бы в его помутневшем сознании не промелькнула мысль, как хреново ему будет завтра. Переживать все те мучения, которые он испытал во время бегства из отеля, он не хотел. Да и не нужно было, у него при себе имелось средство, на которое плевались Борода и Хороняка, обзывая изобретением дьявола и еретиков, ничего не понимающих в жизни. Более просто это называлось капсулой, нейтрализующей алкоголь. Рика вбросил ее в рот, закрыл глаза и тяжело вздохнул. Так несколько минут, и ему станет легче. Однако момента облегчения он не дождался, попросту отключившись. Спать ему не пришлось долго. Рика проснулся от настойчивого зуммера. Продрав глаза, потратив несколько секунд на осознание того, где он, кто он и как сюда попал, Рика таки въехал в ситуацию и, наконец, ответил на вызов. «Привет», — прозвенел голос Марго. «Ну что вы там, гуляете? Небось, Эрхем вас споил?» «Не то слово», — жалобным голосом ответил Рика, «но я принял капсул, и вроде легче стало». «Это отлично, ты молодец. Слушай, чего звоню? У нас, кажется, проблемы». «Какие?» Рика моментально подобрался. «Я от нечего делать слушала переговоры на общей волне и знаешь, кто прибыл на орбиту планеты? Ну, святость». «Святость, святость», — забормотал Рика, пытаясь вспомнить, где слышал это название. «О, черт, так это же флагман эскадры чистильщиков, которые охотились на Рокот». Вслух же он выдал только череду матерных слов. «Вот-вот», — хмыкнула Марго, — «я тоже так подумала. Короче, сюда прибыли чистильщики. Думаешь, за нами? Не знаю, не знаю. Даже если и нет, я бы предпочла свалить отсюда куда подальше. Хороняку я уже достала, он возвращается. Сервисный центр с роботами тоже поторопила. Заплатила ребятам за срочность и беспокойство. Они закончат с нашими адами за пару часов и доставят к кораблю». «Понял. Я тогда бужу Юджина и...» «Ты мне скажи, он успел с Эрхемом договориться про груз?» «Нет, не знаю, не помню». Рика честно попытался вспомнить, о чем шла речь во время застолья, но как ни старался, а ничего конкретного в памяти не всплыло. «Расслабься. Обычно в первый день Эрхем про дела и не говорит. Значит, ни о чем не договорились. Значит так, буди Юджина, пусть извиняется, и сваливайте оттуда». «Понял. Сейчас». Рика вскочил на ноги и бросился прочь из комнаты. Уже подойдя к двери, он сообразил, что понятия не имеет, где искать Юджина. Когда уходил, тот еще сидел с Эрхемом. «Может, они все еще там, в саду?» Почему-то вместо того, чтобы распахнуть дверь и выскочить наружу, Рика осторожно ее приоткрыл и замер, вслушиваясь в тишину. Черт его знает, что заставило поступить именно так. Быть может, интуиция, а может, внезапно возникшие ощущения опасности. Как бы там ни было, а решение действовать тихо было принято не зря. «Здесь, Байра говорит, что наши новые друзья уже летят сюда. Минут 15, и будут здесь. Может быть, дождемся их? Это же им нужны эти старатели, вот». «Пускай сами их берут, Хохмель, ты чересчур осторожный, ты думаешь, я зря поил их целый день?» «Старатели дрыхнут, они ничего не услышат». «О, а это голос их радушного хозяина, который продолжал говорить, возьмем их сами и спрячем, а с друзьями еще поторгуемся. Если смогли сразу предложить столько денег, то можно еще поторговаться, я так думаю». «Дядя, твоя жадность ни к чему хорошему не приведет, они и так предлагают хорошие деньги. Зачем ты играешь с этими шакалами? Они опаснее эфритов». «Ай, Хохмель, иногда я вообще сомневаюсь, что ты сын моей сестры. В нашем роду мужчины всегда били храбрыми, а ты? Я не трус. И напомню тебе, дядя, что в нашем роду мужчины умели думать. И именно это позволило нам подняться так высоко». До Рика донесся звук пощечины. «Не смей со мной так говорить, мальчишка, слышишь?» «Да, дядя. Бери своих друзей и идите к молодому. Он выпил столько, что не проснется, когда вы его связывать будете. А мы с твоим отцом и дядей Халбе займемся Бородой. Дядя, старатели опасные и...» «Ай, ты слишком много фильмов смотрел. Это просто бродяги. Ты их переоцениваешь. Все, Пошли, гости будут с минуты на минуту, нужно успеть спрятать от них старателей. Ах ты ж, гребаный ты. Из услышанного диалога Рика все стало понятно. Ирхан попросту их сдал. Как он узнал, что за ними охотятся чистильщики? Дело пятое. Главное, что он их сдал. Изначально планировал просто отдать преторию, а теперь решил содрать с изначальных побольше денег. Что ж, зря он не послушал своего племянника, тот был чертовски прав. Рика тихонько прикрыл дверь, вернулся к своей кровати, накидал в центр подушки, которых тут было много, а сверху накрыл одеялом. Со стороны, да еще и без освещения в комнате, казалось, что в кровати действительно лежит человек. Оглядев свою ловушку, Рика вернулся к входу в комнату и замер под стеной, слева от двери. Ну-с, ждать не пришлось, буквально через несколько секунд с наружной стороны послышались тихие шаги. Нападавших было то ли трое, то ли четверо, Рика не смог разобрать. Дверь в его комнату тихонько открылась, и появился первый из гостей. Он двинулся к кровати, за ним второй и третий. Все? Похоже, что да. Они подошли к кровати, двое обошли ее с другой стороны. Рика достал пистолет, навел на спину ближайшего и потянул спуск. Пум! Сказал пистолет, и энергоимпульс с еле слышным треском полетел во врага. Рика тут же перевел прицел на парочку с другой стороны и выстрелил. Одному в голову, другому в грудь. Импульсы моментально их убили, нападавшие были вообще без брони, так что попадания попросту прожгли им кожу, кости, внутренние органы. Один из нападавших попытался закричать, но смог издать лишь какое-то невнятное шипение. А вот за дверью, со стороны улицы, Рика услышал шаги, а точнее услышал, как кто-то побежал. Черт, их было четверо, и четвертый остался на входе. Видно, на всякий случай. Если его дружки облажались бы, он должен был остановить жертву, которая с большей вероятностью бросится бежать. Рика выскочил следом. Благо, находились они на втором этаже, и беглецу предстояло преодолеть около 10 метров террасы до лестницы, ведущей вниз. Будь он чуть поумнее, перемахнул бы через перила и был бы таков, Рика бы его уже не догнал. А так, форы по времени у беглеца не было, а дистанция оказалась слишком уж длинной. Импульс ударил его в спину, когда до спасительной лестницы было всего каких-то пару метров. Тем не менее, даже получив смертельную рану, бедолага смог их преодолеть, а затем кубарем покатился по лестнице. Все, со своими гостями Рика уже разобрался, теперь нужно спасать Юджина. И спасать нужно быстро, это Ирхаму старатели нужны живыми. Он ведь намерен за них поторговаться, заработать на пленниках. А вот если сюда заявятся чистильщики, они вряд ли будут столь гуманными. Скорее уж наоборот, наверняка доперли, кто уничтожил один из их кораблей, Болонию. Автоматический режим. На ходу выдохнул Рика. Автоматический режим, повторил пистолет. Так, где же Юджин? Глава 6. Горячая встреча. Рика проскочил лестницу, оказался во дворе, а сообразив, что делает совершенно не то, что нужно, замер, принялся крутить головой и вслушиваться в окружающую ночную тишину. Черт, никого и ничего. Да где же они? Куда направились? Мелькнувшая тень на террасе второй пристройки, что находилась чуть дальше во дворе, стала единственной подсказкой для Рика. Там он бросился вперед, хотя, скорее, просто направился быстрым шагом. Спешить нужно, но все же более важно не выдать себя. Юджина не убьют при любом раскладе, а вот если Рика попадется, тогда все, конец, причем им обоим. Скорее всего, их даже чистильщикам не отдадут. Ирхан убьет обоих, ведь Рика пролил кровь его родственника, а месть для местных является делом святым и обязательным. Умирать совершенно не хотелось. На этой планете есть клон-центр, однако оказаться там, без оружия, без экипировки, спустя несколько часов, это плохо. С большей вероятностью Рика будут поджидать уже на выходе из центра. И что он сможет сделать? А ничего. Хотя, Рика не узнавал, какой именно центр находится на планете. Вполне возможно, что активируют клон вообще черт знает где. Но легче от этого не будет, Юджин ведь вообще ожить не сможет. Ну вот как так, ведь почти удалось уговорить их с хоронякой сделать слепок сознания, подстраховаться и заключить договор с клон-центром. Почему было тогда не продавить их и не заставить это сделать? Как всегда, потом и вот результат. Рика осторожно поднялся по лестнице и пошел по террасе, на полу которой были доски. Он поморщился, когда, наступив на одну из крашеных досок, та заскрипела. Однако вроде никто этого не услышал. Во всяком случае, к нему никто не бежит, никто не орет, а значит, пока что он никем не замечен. Впереди видно открытую дверь, из нее бьет свет на улицу, а изнутри помещения доносится какая-то возня. Рико подкрался к входу, замер, вслушиваясь. «Ты не переборщил? Как можно переборщить?» Шокером бахнуло и все, он отключился. «Он хоть живой вообще? Ай, откуда я знаю? Шокером вроде убить вообще нельзя. Он старый, может и можно». Рико осторожно высунулся из-за двери и увидел небольшую комнатушку, вроде той, в которой спал он сам. Под стенкой стояла кровать, на ней лежал Юджин без признаков жизни, а рядом с кроватью стояло четверо мужчин, в одном из которых Рико узнал хозяина дома. «Давай, проверь его», — приказал Эрхам одному из своих подручных. Тот подошел ближе к кровати и потряс Юджина за плечо. «Эй, ты живой?» Несмотря на ситуацию, Рико чуть не фыркнул. Охренительно они проверяют состояние человека, вопросом, жив ли он. Если не ответит, значит, не жив. Ответ, значит, все нормально. Не хотелось бы оказаться в местной больнице. Если врачи здесь такие же, то проще застрелиться. «Вай, кажется, убили», — пожаловался один из нападавших. «Ты послушай, дышит ли он?» — приказал Эрхам. Подручный послушно нагнулся над Юджином. «Вроде дышит. Фуф, хорошо. Давайте, связывайте его», — и потащили. Договорить он не успел. В этот момент Рико вышел из-за двери с поднятым в руке пистолетом. Яркие импульсы, сорвавшиеся с разрядника его оружия, тут же полетели в санитара, проверявшего состояние Юджина. Тот, получив несколько страшных сквозных ран, рухнул на пол, зацепил занавеску, сорвал шторы с окна. Остальные резко повернулись к двери. Один из них тут же заорал, Рико угодил ему в ногу. Однако крик прервался, второй импульс угодил точно в лицо, сжег половину головы. Еще одному два точно выпущенных импульса прожгли грудь. В живых остался только сам Эрхам. Он испуганными глазами уставился на Рико, явно соображая, что можно предпринять. «Эй, что ты делаешь? Твой друг плохо», — заорал он. «Наконец, первое, что пришло в голову. Главное, что тебе хорошо», — рыкнул Рико. «Когда здесь появятся чистильщики?» «Что? Какие еще чистильщики?» «Чё ты? Я тебе сейчас ногу прожгу», — угрожающе прошипел Рико, качнув оружием. «Сюда уже летят», — сглотнув, испуганно брякнул Эрхам. 10 минут, может, 20. «Какого хрена ты нас сдал?» «Не было выбора». «Угу, не было», — передразнил его Рико и приказал. 5 шагов назад, лицом к стене, руки за голову. «Слющий, брат», — начал было Эрхам. «Не брат ты мне», — буркнул Рико, вырвавший шокер из руки одного из покойников. «БЗЗЗ». Нажатие на кнопку привело к появлению искры на конце шокера. «Отдыхай», — Рико ткнул в Эрхама шокером. Гостеприимного хозяина тряхнуло так, будто он разминался перед тем, чтобы станцевать зажигательный танец, а затем он просто повалился на пол без сознания. Рико же бросился к Юджину. Пощечина и тряска, естественно, не дали никакого результата. Рико уже собрался было взвалить тело Юджина себе на спину и тащить, но... А куда тащить? В гараж, конечно. У Эрхама ведь точно есть гравимашины, и не одна, а... Вот только где гараж? Как долго Рико будет туда тащить Юджина? И случись что, как отбиваться одному, имея на руках бездыханное тело товарища? О, до Рико дошло, что хоть они с Юджином были в легких скафах, в тяжелых на планете никто не ходил, так как местные силы правопорядка тут же загребли бы в каталажку, однако не поленились, и скафы были снабжены всем необходимым, начиная от дыхательных картриджей и заканчивая аптечкой. Рико тут же схватил Юджина за руку, включил режим аптечки, нашел нужный стимулятор и приказал аптечке вколоть его. «Уй-уй-уй-уй-уй». Юджин схватился, поднялся на кровати, с хрипом втягивая воздух в легкие. «Что за гдеик? Черт подери, даже под стимулятором опьянение никуда не делось. На!» — рявкнул Рико, всовывая ему сквозь зубы капсулу, нейтрализующую алкоголь. «Не буду я эту дрянь», — пьяно отмахивался тот. «Жри, или сдохнем», — приказал Рико. «Ну», — бросив взгляд на рассерженную, прямо-таки злобную физиономию товарища, Юджин перестал выделываться, спроглотил капсулу. «Все, идем, скорей». Рико дернул Юджина за руку, заставляя того встать. «Да не пойду я никуда. Что вообще тут и происходит? Твой друг нас сдал. Сюда летят чистильщики. Они будут с минуты на минуту. Пожалуйста, Юджин, уходим. Давай, давай». Юджин нахмурился, явно пытаясь понять, что только что произнес Рико, но смысл слов до него таки не дошел, судя по озадаченному выражению лица. С улицы раздался ровный и негромкий гул, который Рико мгновенно опознал. «Когда слышишь, Как работают гравидвижки, ошибиться просто невозможно. Чистильщики уже здесь. Рика метнулся к двери, закрыл ее, перезарядил свое оружие. Так теперь нужно успокоиться и подумать, как вылезать из настолько отвратительной ситуации. Меж тем капсула подействовала, взгляд Юджина стал куда осмысленнее, чем был минуту назад. Что случилось? Уже вполне твердо, не путаясь в словах, произнес он. Чистильщики на огонек заявились, пояснил Рика. Чистильщики? Откуда? Как? Рика лишь тяжело вздохнул. Ну вот, теперь заново все объяснять. Марго узнала, что на планету садится корабль чистильщиков, позвонила мне. Я уже хотел отправиться тебя будить, как выяснилось, что твой друг Архим решил нас скрутить и продать им. Не удивлюсь, что именно он и стуканул чистильщикам, что мы здесь. Чейерт, протянул Юджин, схватившись за голову. Что, я дурак, как я мог забыть, что он раньше наркотой занимался, и пылью в том числе. Он же с изначальными хрен знает сколько времени якшается. Так он нас сдал, скорее всего. Наверняка чистильщики предупредили всех своих партнеров в ближайших системах о нас. Вот Архим и стуканул. Вот ведь сволочь. Рика двинулся к телу хозяина и навел на него оружие. Грохнуть урода? Нет, не надо, помедлив, ответил Юджин. Мы с него еще свое возьмем. Вряд ли. Я пришил его людей и племянника, он этого не забудет. Да и хрен с ним. Сколько чистильщиков приперлось. Я почем знаю, надо сваливать отсюда. Да неужели? Усмехнулся Рика. Ну, хорошо, что хоть кто-то знает, что делать, а то я тут уже всю голову себе сломал. Все, нашутился. Теперь к делу. Где они? Выгляни аккуратно. Свет выключи. Юджин щелкнул переключателем, вырубив ночник, и Рика, осторожно приоткрыв дверь, выглянул наружу. Чистильщики вообще не прятались, не пытались действовать тихо. Как раз наоборот, они заявились, как хозяева, гравилеты посадили возле ворот, а один и вовсе во дворе, фары не выключали, и сейчас в их свете Рика четко видел несколько фигур. Мало того, чистильщики еще и не стеснялись шуметь. «Эй, Архим, иди сюда, ты где?» – орал кто-то. «Рика», – тихо позвал Юджин. Рика прикрыл дверь и повернул голову к товарищу. «Окно выходит на задний двор, можем попытаться так выйти, там забор метра три, не перелезем», – покачал головой Рика. «Да и дальше что? Дом Архима на отшибе, тут небольшой поселок, до города чесать и чесать, а гравитакси вызвать не получится. Тогда заберем у этих уродов тачку», – предложил Юджин. «Как? Жди сигнала». Юджин открыл окно и, перемахнув через подоконник, приглушенно ухнул, приземлившись на траву снаружи. «Архим, мать твою!» – донеслось с улицы. Рика лишь скрипнул зубами. Юджин мог бы для начала объяснить, что вообще задумал, а то теперь сиди и жди. А если эти уроды сюда попрут? Как назло, парочка прибывших двинулась к лестнице. Если подойдут ближе, увидят труп того типа, которого пристрелил Рика. Черт! Рика внимательно наблюдал за парочкой, двигающейся туда. Разглядеть их детально, понять, как вооружены и во что одеты, было сложно, но хотя бы понятно, где они. Эй, какого? Все. Они нашли труп. Рика сидел у двери на корточках, так что просто схватившись за косяк, высунулся наружу, вытянул руку с зажатым в ней пистолетом и открыл огонь. Яркие импульсы один за другим полетели в двоих любопытных. Судя по крику и отборному мату, как минимум одного Рика таки сумел зацепить. Двор пришел в движение, люди заметались, попытались рассредоточиться, но тут же раздались выстрелы с другой стороны. Ага, это Юджин успел оббежать строение и ударил чистильщиком в тыл. Зазвенело разбитое стекло, одна из фар стоящего во дворе гравилета погасла. Рика заметил одного из противников, засевших за решетчатой стеной беседки, прицелился и пальнул в него. Импульс прожег тело насквозь, а вместе с ним и стену. Один из чистильщиков вскочил, принялся палить в сторону Рика. Старателя он не видел, но заметил, откуда вылетали импульсы, и пытался попасть в противника вслепую. Пули свистнули у самой головы, и Рика не оставалось ничего другого, кроме как спрятаться за дверь. Хотя стены тут такие тонкие, что назвать их укрытием язык не поворачивался. Словно бы в подтверждение его мыслей, короткая очередь насквозь прошила стенку, пули прошли сантиметрах в 20 над головой Рика. Если бы он не сидел на корточках, а стоял, тут бы и пришел ему конец. Рика высунулся, собираясь пристрелить этого недоделанного снайпера, но не успел, грохнул выстрел, из головы чистильщика вылетел фонтан кровавых брызг, и он просто упал на землю. Ха, Юджин отработал, молодец, застрочили очереди, начали грохотать одиночные выстрелы, но даже на их фоне Рика различал пальбу Юджина, громкий и звонкий, как удар кувалды, выстрел, после которого один из мечущихся во дворе чистильщиков падал замертво. Ха, забавно, на планету высаживаться с тяжелым вооружением нельзя, а вот с кинетическим пистолетом можно. И не важно, что у него калибр как для охоты на какого-нибудь бронированного динозавра. Сам Рика тоже пальнул несколько раз, подстрелив одного из врагов, попытавшегося зачем-то добежать до гравилета, а вот затем его, Рика, заметили сразу несколько противников. По дверям и стенам принялись лупить так, что Рика моментально засыпала штукатуркой, мелом и гипсом, в него полетело все, из чего стены были сделаны. Больше тут оставаться было нельзя. Рика распахнул дверь и бросился вперед, стараясь не подниматься, бежал на полусогнутых. Он проскочил метров 5 по террасе, однако стрелки заметили его побег, пытались достать, поля очередями ему вслед. Пришлось просто перемахнуть через перила, спрыгнуть вниз. Благо, здесь у Эрхыма стояло некое произведение искусства в виде огромного чана на постаменте, столь большого, что Рика с легкостью за него спрятался. «Вперед, вперед!» — услышал он, кастет, не давая ему высунуться. Тут же в статую ударила очередь. Вот ведь, уроды решили обойти. Рика огляделся. Обежать, собственно, было некуда. Никаких укрытий, лишь плотный кустарник. Спрятаться в нем можно, да только защиты — ноль. Где-то со стороны ворот опять грохнул выстрел, явно Юджин развлекается. А спустя несколько секунд до Рика дошло, что тот самый кастет, который должен был заставить его сидеть и не двигаться, судя по всему, отдал Богу душу. Ха! Рика осторожно высунулся слева и тут же заметил бегущего на него человека. Тот старателя тоже заметил, однако несся на всей скорости, словно носорог, и не то что свернуть куда-то, а даже оружие поднять не соизволил, за что и поплатился. Рика тщательно прицелился и выстрелил. Импульс ударил врага в живот, и он, будто поскользнувшись или через что-то споткнувшись, полетел кубарем. Второй выстрел поставил жирную точку. Тело, замершее в им же поднятой пыли, даже не пыталось шевелиться. С десяток пуль ударили по укрытию Рика, заставив его прикрыть голову руками, отклониться чуть в сторону, чтоб не посекло осколками. Блин, второй таки добежал. Благо, Рика успел сместиться в сторону и снова оказался под прикрытием уродской скульптуры. Вот только противник словно бы ополоумил, палил так, что не то что высунуться, пошевелиться нельзя было. Рика сидел, покрытый ошметками скульптуры, весь в пыли, и лихорадочно соображал, что делать дальше. Да что делать, что еще можно делать в такой ситуации? Выудив гранату, которую припрятал в запасной подсумок, предназначенный для резервного картриджа с кислородом, Рика выставил задержку и втопил активатор в корпус. Граната тут же полетела в сторону противника, но тот этого даже не заметил, продолжая обстреливать старателя. Грохнул взрыв. Из ближайших окон тут же посыпались стекла, где-то заверещала женщина. Зато бившие по укрытию Рика очереди утихли. Вместо них он услышал вой, или даже рев раненого. Таки правильно гранату отправил. Рика вскочил на ноги, быстрым шагом, держа пистолет наготове, двинулся туда, где, по его мнению, и сидел враг. Нашел он его легко и просто, тот вопил так, что пройти мимо было просто нереально. Чистильщику попросту оторвало ногу, посекло осколками. Он и думать забыл о своем оружии, лежавшем рядом, лишь схватился за культяпку, из которой била кровь, и ревел, как белуга. Рика прекратил его страдания, выпустив импульс точно в лоб, а вокруг стояла полная тишина. Ни стрельбы, ни криков, ни даже шагов слышно не было. «Что, всех положили?» «Рика, мать твою, ты где?» Донеслось до него. «Здесь, бегом давай». Ну, еще толком не сообразив, что случилось, но узнав голос Юджина, Рика бросился в сторону, откуда его и звали. Юджина он увидел рядом с гравилетом, тем самым, на котором выбили фару. Машине здорово досталось, на кузове тут и там были видны попадания, стекла с левой стороны были разбиты, а на лобовом стекле виднелась паутина трещин. Юджин стоял возле водительской двери и призывно махал рукой. «Давай, давай!» Поняв, что Рика его увидел, Юджин тут же прыгнул на водительское сиденье, запустил гравидвижки. Раздался ровный гул, гравилет медленно поднялся над землей. Рика оббежал машину, рванул на себя дверцу и плюхнулся внутрь. «Ходу, ходу!» Гравилет, управляемый Юджином, резко набрал скорость и высоту, а затем развернулся и полетел в сторону города. Рика, который никак не мог успокоиться, вертел головой, пытаясь обнаружить погоню. Однако преследователей видно не было. «Успокойся, мы всех положили», — заверил его Юджин. «Надеюсь, иначе мы». Далеко впереди небо вдруг посветлело, будто маленькая звезда, осветив тучи, ринулась вниз, к поверхности. И едва только она коснулась земли, как полыхнула яркая вспышка, а затем послышался гулкий удар, рев. «Это что еще такое?» — спросил Рика. «Орбитальная бомбардировка», — ответил Юджин. «Эти идиоты что, разбомбить нас решили?» — поразился Рика. «Боюсь, это уже не чистильщики. Всюду, слева, справа, далеко впереди и далеко позади с неба падали звезды». Глава 7. Последний день Помпеи. Глядя на происходящее, Рика просто не верил своим глазам. Всюду взрывы, огонь. Даже несмотря на то, что они находились в гравилете, было заметно, как трясется земля, как качаются деревья и здания. Происходящему очень точно подходило определение. Начало апокалипсиса, начало конца. Но как, кто, если не чистильщики, то кто бомбит планету? Спросил Рика. Чужие, кто же еще? Ответил Юджин. Сколько их тут ждут? Год, вот и дождались. Но если это флот вторжения, почему не было оповещения, как они смогли подобраться к планете совершенно незаметно, как их профукали? Это просто невозможно. Совершить гиперпрыжок, да еще и синхронный, всеми кораблями, затем в варпе подойти к планете. Причем прыгать близко нельзя, они должны были появиться рядом, и еще около суток подбираться на орбиту. Значит, нашли способ прыгнуть сразу, пожал плечами Юджин. Это невозможно. Знаешь, уже давно курсируют слухи, что у чужих появились новые технологии и возможности. Сколько планет и систем они умудрились захватить вот таким вот внезапным наскоком. Раньше я не верил, что такое возможно, а теперь. Но что это за технологии такие? Как можно заставить целый флот сигануть черт знает откуда прямо к планете? Ну ладно, пусть гипотетически такое возможно, но ведь всегда есть погрешность в расчетах, и из-за нее корабли должны столкнуться друг с другом. Значит, эту погрешность исключили. Ты не слышал, Арматих, до того, как их штаб-квартиру взорвали к чертям, проводили эксперименты? Слышал, кивнул Рика, об Арматихе что только не рассказывали, и биологическое оружие, и телепортер, и новые виды вооружений, и новые типы кораблей. Но при чем Арматих к чужим? Может, Арматих свои новинки создавал на основе технологий чужих? Или чужие не просто так ударили по Арматиху, предположил Рика. Они забрали наработки и все уничтожили. Может быть и так. Ну а, черт, что, кажется, наши друзья объявились. Им навстречу двигались три гравилета. Шли они на максимальной скорости чуть ниже, чем гравилет старателей. Юджин и Рика напряглись, ожидая неприятностей, но все три встречные машины проскочили мимо. Фух, пронесло вроде, облегченно выдохнул Юджин. А вот и нет, буркнул Рика, развернувшийся и глядевший назад, на удаляющиеся машины. Точнее уже не удаляющиеся, а резко заложившие виражи, развернувшиеся и ставшие на обратный курс. Похоже, чистильщики узнали гравилет старателей и бросились в погоню. Три их машины разошлись в разные стороны, две шли по бокам, вторая чуть выше. «Юджин, жми, они догоняют», — заявил Рика. «Пытаюсь, но этот тарантас на большее не способен», — сквозь зубы ответил Юджин, вцепившийся в руль. Бух, что-то ударило по корпусу сзади. Бух, бух, еще два удара, а затем на заднем стекле появились два небольших отверстия. «Вот сволочи, палить начали», — возмутился Рика. «А ты чего, не можешь, что ли?» — отозвался Юджин. «Жахни в ответ, одиночный», — приказал Рика. «Одиночный?» Тут же с готовностью отозвался пистолет. Рика высунулся из окна, тщательно прицелился и выстрелил. Импульс лизнул крыло гравилета, машина чистильщиков испуганно вильнула, сбросив скорость, однако тут же ускорилась, вернувшись на место. Из пассажирского окна высунулся чистильщик и принялся стрелять в Рика. Бам, бам. Пули ударили в дверь, однако срикошетили. Все же гравилеты были довольно прочными в отличие от наземных машин, которые клепали, считай, из жести и пластика. Рика прицелился и пустил несколько импульсов один за другим. Одно из попаданий пришлось прямо в лобовое стекло, однако чистильщики ухом не повели. Второе угодило в стойку, из-за чего крышу у вражеского гравилета перекосило. Ну а третий выстрел таки настиг цель, угодил прямо в высунувшегося из машины чистильщика. Тот и пискнуть не успел, тут же обмяк, выпустил оружие. Его тело безвольно висело на двери без всяких признаков жизни. Водитель гравилета, видно в отчаянии, пошел на таран. Твою мать! Гравилет чистильщиков ударил по заднему крылу машины старателей, из-за чего ту повело. Но Юджин, отчаянно матерясь, выровнял таки гравилет. Правда, с другой стороны тут же ударила вторая машина. Черт бы вас побрал, Рика, убери их, наш тарантас так долго не продержится. Сдвоенный, рявкнул Рика. Сдвоенный, подтвердил пистолет. Рика не стал целиться в водителя, вместо этого просто подкараулил, когда вражеский гравилет отвернет чуть в сторону, откроет под выстрел хоть один из гравидвижков, и ждать долго не пришлось. После удара чистильщик решил отойти чуть дальше в сторону, чтобы взять больший разгон, протаранить во второй раз с результатом получше. Однако именно этого Рика и дожидался. Пистолет, как обычно, негромко пухнул, импульс сорвался с разрядника и полетел точно к гравидвижку. На секунду показалось, что совершенно ничего не случилось, что импульс просто разбился о корпус, но в следующую секунду гравидвижек рванул так, что уши заложило. От гравилета чистильщика пошел черный дым, машина моментально накренилась, ткнулась носом вниз и стремительно полетела к земле. Рика видел, как гравилет на приличной скорости ударился о землю, его помяло, как банку от пива, а затем раздался взрыв. Полыхнуло так ярко, что на мгновение Рика вообще ослеп. Ну а когда открыл глаза, от разбившейся машины мало что осталось, обломки и осколки, на которых вовсю бушевало пламя. Две оставшиеся машины, а точнее чистильщики в них, словно озверели. Из одной машины открыли огонь, заставив Рика нырнуть в салон, а вторая, набрав скорость, ударила гравилет старателей справа в заднее крыло. Натужно взревели движки, пытаясь компенсировать резкую смену положения и направления полета. Юджин, сжимая руль так, что костяшки побелели, пытался выровнять машину, и с горем пополам ему это удалось. Рика. Проблема. Чего там? Рика как раз перезаряжал свой пистолет. Нам один гравидвижек повредили. И действительно, машина начала задирать нос, крениться влево, скорость серьезно снизилась. Постарайся держать ровнее. Попросил Рика и перебрался на заднее сиденье. Да как я, начал было Юджин, но поняв, что задумал Рика, замолк, развернулся вперед и прямо-таки вцепился в руль. Рика же, заняв наиболее удобную позицию, насколько позволяло пространство на заднем сиденье, вытянул руки, принялся выцеливать одну из машин чистильщиков. Те, поняв, что Рика задумал, начали рыскать из стороны в сторону. Стрелок из того гравилета открыл бешеный огонь, но, естественно, так как его машину носило из стороны в сторону, безбожно мазал, не попадая даже в многострадальный гравилет старателей, не говоря уж о самом Рика. Пум-эм-эм-эм, сдвоенный импульс угодил в лобовое стекло, точно напротив водителя, и тут же в салоне будто банку с красной краской взорвали, стекла заляпало так, что ничего было не разглядеть. Да чего там, даже стрелок, наполовину высунувшийся из салона, был по уши заляпан кровью. Интересно, отчего такой эффект? Отстраненно подумал Рика. Быть может, он попал не в водителя, а в торпеду, а уже затем бедолагу осколками посекло? Да нет, вряд ли ощущение, будто за рулем не человек, а перезревший арбуз сидел. Меж тем машина преследователей завиляла еще больше, сбросила скорость, а затем и вовсе ушла резко влево. Последний из гравилетов преследователей еле успел увернуться. Отвлекшись на ближайшую опасность, уворачиваясь от тарана, чистильщики совершенно забыли о Рика, а он воспользовался моментом. Сдвоенный импульс вошел точно в нос машины, прошел корпус, декоративные решетки, некогда защищавшие радиатор, а теперь выполнявшие сугубо эстетические функции, да и вообще, являвшиеся лишь данью традициям, и угодил в какой-то из критических элементов. В какой именно, Рика не знал, но мог лишь догадываться. Судя по тому, что гравидвижки у преследователей тут же отключились, попал он либо в генератор, либо силовой узел. Гравилет преследователей вдруг взорвался, или, что правильнее, превратился в огненный шар. Температура была столь высока, что моментально слезала краску, люди в салоне попросту исчезли во вспышке, а затем грохнуло так, что уши заложило. Уже не машина, а ее остов стремительно полетел вниз. «Ха, красавец!» – похвалил Рика Юджин. «Рано радоваться!» – сквозь зубы ответил Рика, перезаряжая пистолет. Вторая машина, в которой он взорвал водителя, вновь их настигала, видимо, стрелок перебрался за руль. Пер он на всех парах, явно намереваясь протаранить старателей. «А, черт!» – Рика, не успевший перезарядить пистолет, умудрился выпустить из рук сменный аккумулятор, который упал на сиденье, а затем и вовсе скатился куда-то на коврик. «Держись!» – заорал вдруг Юджин. Рика, даже не пытаясь понять, что сейчас должно произойти, просто вцепился в ручку над дверью, а их гравилет ушел в крутой пике, набирая скорость. Что бы там ни задумал Юджин, а преследователь не отставал. Более того, гравилеты разделяли считанные метры. «Юджин, он сейчас, спокойно!» – заорал не своим голосом Юджин и дернул руль на себя. Гравилет истошно загудел, но все же смог таки задрать нос, тем более сделать это ему было довольно легко, задний то гравидвижек выбили. Резко заложив налево, чуть ли не на бок положив машину, Юджин облетел здоровенный рекламный баннер, а вот противник этого сделать не смог, он со всего маха влетел в одну из опор. На глазах Рика опора, будто нож сквозь масло, прошла через капот, в прямом смысле разрезав гравилет. Чистильщик же, что находился за рулем, вылетел через лобовое стекло, полетел вниз. «Удачного полета, говнюк!» — хмыкнул Юджин, наблюдавший через камеру заднего обзора за злоключениями чистильщика. «Фух!» — чтоб их облегченно выдохнул Рика, уселся нормально на сиденье и, нырнув вниз, таки выудил сменный аккумулятор, который тут же вщелкнул в свой пистолет. «Не говори!» — кивнул Юджин. «Сесть бы где-то, перекурить пару минут, а то руки трясутся». «Нельзя, Юджин, нельзя. Как окажемся на рокоте, тогда будет тебе и ванна, и кофе, и какао с чаем. Сам видишь, что происходит». «Это да, а происходило много чего. Хоть во время погони особо было не до разглядываний, однако бомбежка продолжалась, хоть и не столь интенсивно. Зато над городом в небо то и дело взлетали корабли. Их были сотни, если не тысячи. Складывалось такое впечатление, что с планеты начался самый настоящий исход, что, впрочем, было недалеко от истины. Старатели уже были на окраине и, хотя тут вроде как не должно было быть интенсивного движения, тем не менее, гравилеты шныряли тут и там, причем совершенно забив на все правила. Сразу было понятно, город уже охвачен паникой, и здесь, в небе, еще лишь цветочки. Сложно представить, что творится на поверхности планеты. Впрочем, старатели и не собирались это узнавать, единственным их желанием было как можно быстрее добраться до Рокота и свалить отсюда куда подальше. Но, как всегда в таких случаях, не судьба. «Бята, вы меня слышите? Хоть кто-нибудь?» «Марго», оживился Рика. «Я слышу тебя, говори». «О, наконец-то, хоть кто-то. Вы где?» «Летим к космопорту. Минут 10 и будем». «Стоп, а что значит хоть кто-то?» Хороняка с Тыксом отправились в полицейский участок, и от них ни слуху, ни духу. «Нахрена им участок понадобился?» — рявкнул Юджин. Полицейские свинтили одними из первых, Текс отправился за тапком, так как награду он так и не получил, и доставку пленного ему не подтвердили. «Вот сволочи!» — хмыкнул Рика. «Да плевать нам на его проблемы!» — зарычал Юджин. «Какого хрена хороняка за ним поперся?» «Решил помочь. Помогатель всратый. Где этот участок? Дай координаты». «Сбросила. Марго, что вообще происходит? Кто атакует планету?» «Чужие, видимо. Корабли неизвестного типа появились рядом с планетой, разнесли флот местных и затем начали глушить все частоты. Ну а затем началась бомбардировка. Прямо-таки разнесли весь флот», — удивился Рика. «А чего его разносить? Старые корыта, заново выкрашенные. Небось, ни хрена не работает, или вообще не подключено», — забухтил Юджин. «Одним словом, флот баранного типа». «Таранного», — поправил его Рика. «Нет, все-таки баранного», — правильно Архим сказал, — хмыкнул Юджин. «Но все же, как они так быстро подлетели к планете?» — продолжал допытываться Рика. «Неужели их не засекли на подходе? Не заметили? У местных вообще никаких дальних сканеров нет, что ли? Я не знаю». Но никаких предупреждений, оповещений не было, словно бы вели сюда во. «Марго, эй, ты слышишь? Все, похоже, сигнал на короткой дистанции еще как-то пробивается, но стоит отлететь чуть дальше», — пояснил Юджин.